вчера мина позумеле, коля я вчера мина, призвашти горе позумие, лен коля призвашти горе. Като та видях узумия, ленко ли, като та видях, ум си загубих узумия, ленко ли, страм си забравих. Си загубих узумия, ленко лета си загубих, медно кавале узумия, ленко ле медно кавале. Нелико найди узумия, ленко ле, нелико найди, я нико найде, гиди лудо, младо ле, я нико найде. Майка го найди, гиди лудо, младо ле, майка го найди, таку я скрила, гиди лудо, младо ле, таку я скрила. Майка го найди, гиди лудо, младо ле, майка го найди, таку я скрила, гиди лудо, младо ле, при мой то крижем.